Ваялану Йома Цмаут. На этой неделе у нас был День независимости. ברוב המקרים אנשים חושבים שיום עצמאות הוא חג חילוני. И в основном люди думают, что День независимости это светский праздник. אבל אנחנו רואים בכתבי הקודש שזה התגשמות של הנבואה. Но мы видим в священных писаниях, что это исполнение пророчества. ומה שכן מעניין, אפילו דברים ששייכים במדינות שונות באמת לשטח חילוני אצלנו בישראל זה שייך לשטח רוחני. И интересное то, что мы можем обратить внимание, то, что в других странах, то, что относится к светской жизни, здесь в Израиле относится именно к духовной стороне. Лама. Почему? נכתב בתנ"ך. Потому что это записано в священных писаниях. יש המון מדינות שגם חוגגים יום עצמאות. Есть много стран, которые тоже празднуют День независимости. דרך כלל זה אחרי מהפכה. И это вследствие, вследствие это после какого-то переворота. כן, מהפכה, революция. Революция. אלא בישראל אחרת לגמרי. Но в Израиле это совсем по-другому. אז קודם כל אנחנו צריכים להבין למה איבדנו את ארצנו. Но прежде всего мы должны понять, почему мы потеряли нашу землю. מפני שההתנהגות שלנו מול האלוהים הוא לא היה נכון, הוא לא היה טוב. Потому что наше поведение перед нашим Господом, оно было неправильным. ואיך הוא יעניש אותנו? И как он наказал нас? הוא גירש מארצנו. Он выгнал нас из нашей страны. עכשיו, גויים חשבו שאם אלוהים מעניש את העמו, И язычники думали, что если Господь наказывает свой народ, мутар лем литнаег итану бият каша, можно им относиться к нам тяжёлой рукой. Лакототану редифут ве кол адварим эло им хошву ше зе мутар. Преследовать, гнать нас. И они думали, что это можно. אם אלוהים מעניש, אז אנחנו יחד עם אלוהים נעזור לו. Если Бог, он наказывает, то мы вместе с Богом поможем ему в этом. זאת ההבנה היא נכונה. И это неправильное понимание. לא כולם היו ככה. Не все были так. אבל אמת רובם. Но, если честно сказать, большинство. עכשיו, כמעט 2000 שנה, ישראל כעם הוא לא קיים, הוא לא קיים בכלל, מפוזר. И сейчас давайте задумаемся, почти 2000 лет наш народ, он не существует как народ, он распространен между всеми народами. מפוזר בכל הגויים. Распространен между всеми народами. לא מדברים בשפה. Не говорят на языке. רק מתפללים. Только молятся на этом языке. אין שטח, אין מדינה, אין שפה, איפה העם? Нету своей страны, нету языка, нету народа. חלק פה, חלק שם, קבוצות קטנות. Час здесь, час там, маленькие группки. וישעיהו Исаия, בפרק 66, в 66 главе, פסוק 8, в 8 стихе, בוא נפתח את הפסוק. Давайте откроем. 66 глава, 8 стих. אפשר לקרוא מ-6 עד 13, אבל אני אקח 8, אני אקח אמצע, כי כאן אנחנו רואים משמעות. Можно читать 6 стиха по 13, но я возьму только 8 стих, потому что он центральный, и здесь заложен весь смысл. אנחנו נעלה אולי לפסוק 7 ו-6, אבל קודם כל אני רוצה לקרוא פסוק 8. Давайте зачитаем 8 стих. מי שמע כזאת, מי ראה כאלה, היכל ארץ ביום אחד, אם יולד גוי פעם אחת, כי חלה גם ילדה ציון את בניה. Аминь. Аминь. Кто слыхал такое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз? Как Сион, едва начал родами мучиться, родил сынов своих. Аминь. Аминь. מה שכן מעניין שאמר ארתור בפרשה שאצל אלוהים בורא העולם הכל בעבר. То что интересно и то что было сказано в параша Шавуа Артуром это то что у нашего Бога у него всё в прошедшем. לפני ביאת המשיח הראשונה לפני לידה של ישוע 750 שנה ישעיהו כותב Еще до того, как пришел Мессия, 700 лет до этого, Исаия пишет. ובוא נחשוב, אם אנחנו בישראל עכשיו, כן, אחרי 2000 שנה, 2700 שנים, עוד קדימה דבר שכותב ישעיהו. И давайте представим себе, если мы сейчас находимся в Израиле 2700 лет назад, И вот он пишет 2700 лет вперед свое послание. והוא כותב בזמן עבר. И он пишет в прошедшем времени. מי ראה את זה? Кто это видел? מי שמע כזאת? Кто такое слышал? למה הוא שואל את השאלה? Почему он спрашивает эти вопросы? המשמעות של השאלה. Значение этих вопросов. מי שמע נפלאות כזאת ומי ראה נפלאות כאלו? זאת המשמעות של השאלה. Кто слышал и кто видел о таких великих чудесах, сотворенных Богом? במשך היסטוריה כל בני אנוש אף פעם לא היה מקרה שעם שהפך להתפזר חוזר לעצמו. На протяжении всей истории человечества не было такого случая, когда народ был распространен по всем другим народам и потом собрался в один народ. Нес, что Израиль уло идалел битох агоим. Чудо в том, что Израиль, он не растворился среди других народов. Векан эцлену барец айом, есть эдут меот, меот хазака. И здесь у нас сегодня в Израиле есть очень сильное свидетельство. במזוג אוויר טוב, в хорошую погоду, אם אנחנו נסתכל על הכנרת מנקודה גבוהה, если мы будем смотреть с высокой точки на כנרת, אנחנו יודעים שירדן נופלת לתוך הכנרת, ויוצאת גם מהכנרת, וממשיך דרומה. Мы знаем, что Иордан, она и впадает в Кинерет, и также выходит из Кинерета с его южной стороны. Тем кулам аю ба Иордан, нахон эфу ши анахну мадбилим. Вы все были на Иордане, там, где мы погружаем. Ма цева шел амаим? Какой цвет воды там? Ярок, ло шакув. Зеленый, не прозрачный. Нахон? Правильно. ובכנרת יש המון מקומות אתם רואים מים צלולים לגמרי ממש צלולים לחלוטין לא בחופים איפה שיש חול קצת יותר צפונה И на Кинерете есть очень много мест и пляжей там где вы смотрите на воду и вода прозрачная не там где есть песок а там где нету песка и ты смотришь и вода прозрачная אז במזוג אוויר טוב אפשר לראות, לא תמיד, אבל יש תקופות בעונה. И в хорошую погоду, в определенные сезоны, можно увидеть. הכנרת, מנקודה גבוהה, רואים את הכנרת ורואים איך ירדן חותר את הכנרת ולא מדלל. המים לא מדללים בתוך המים. И можно увидеть... с высокой точки, как Ярден, он просто пересекает Кинерет и не смешивается с его водами, а проходит через весь Кинерет и выходит дальше. Луки саргель, кизе маим. Не прямо как линейка, потому что это вода. Есть зерем. Есть течение. Вгам гова шела карка шуна. и разные высота земли под водой. Гам температура шелемаем, коль давар машпия. И температура воды все влияет. Аваль Ярден и ходерет ата кинерет вело медалелет. Но Ярден, она буквально пронизает кинерет и не растворяется внутри него. Зе асемель ше ам шелану. И это, знаете, это символ нашего народа. Он не растворяется внутри других народов. И не борется. Не потерялся. Не потерялся. Не потерялся в других народах. Мишо я холли шоль тишма, эх зе маза, зе мезугавир, зе тева, тева. И кто-то может сказать, но это природа, это вот как бы такая температура, так вот это. Бишельма Элохим сам шемеш, ярех, кохавим. Для чего Господь поставил солнце, звезды, луну? Ма матара. Какая цель? Миудеа. Кто знает? Ляир. Эх? Нахон. Для праздников. Лемуадим. Для определенных праздников. Аваль муадим ве муэд ашореш зе эд. Ляаид алейши зе давар ле свива. Но именно смысл и корень слова муэд, это определенное время, назначенное в иврите, оно от слова «эд», это от слова «свидетель», то есть засвидетельствовать об определенном вещи, не вещи, а Боге другим людям. Стомерет, что шемеш в ярех, но тенет лану идут. То есть солнце и луна, они дают нам свидетельство. Вем ковим муадим шелану. И они определяют наши праздники. И когда мы празднуем наши праздники, который создал и сотворил наш Бог, мы тоже свидетельствуем окружающим нас людям то, что все создано посредством Бога. עכשיו, אנחנו גם יודעים שבכתבי הקודש כתוב שעם ישראל הוא לא נחשב בין הגויים. Мы также знаем то, что из священных писаний народ наш не числится среди других народов. כאילו לא קיים. Как будто бы он не существует. כי אנחנו שייכים רק לבורא העולם. Потому что мы относимся только к создателю этого мира. ושהוא נתן לנו עונש. И когда Он дал нам наказание, и мы прошли вот это наказание, из рода в род было на самом деле очень тяжело без земли. И когда мы поднялись сюда в Израиль, это тоже не было легко, и до сегодня это нелегко. זה התוכנית של האלוהים. Это план Божий. זה התוכנה שלו. Это его план. ומישהו חושב שהוא יכול לעזור לאלוהים? И тот, кто думает, что он может помочь Богу, צריך לעזור לעם ישראל. Должен помогать еврейскому народу, израильскому народу. לא להרוג. Не убивать. לא לשנות. Не ненавидеть, не воровать, не гнать, помогать. День независимости – это исполнение пророчества. Мы находимся в то время, когда пророчества начинают исполняться. שחלמו איך לראות את המימוש של אשת זה נבואה. Были роды, которые только думали и хотели увидеть вот это воплощение пророчества. ולנו זה ניתן. А нам это дано. מאוד חשוב להעריך דברים כאלו. Очень важно ценить такие вещи. להתייחס נכון למקום הזה, לכל הנסיבות שאנחנו נמצאים בתוכם. Правильно относиться к месту, в котором мы живём, к нашей земле, ко всем следствиям и причинам, которые вокруг нас происходят. Зарец муфтахат для Авраама вину. Это земля, которая обещана нашему отцу Аврааму. ואחרי 2000 שנה חזרנו הביתה. И после 2000 лет мы вернулись домой. תמיד זה קשה. И всегда это непросто. צריך ללמוד שפה. Нужно учить язык. צריך להבין את תרבות. Нужно понять культуру. Амон дворим. Очень-очень много вещей. Ло нох. Неудобно. Эн рацион. Нету желания. Мидей пам ба и тайфут. И иногда приходит усталость. Векан анахну холим лакахат гвура. Кухот лям шихала. И здесь мы можем взять силы двигаться дальше. Ашем омер мишама казот давар. И Господь говорит, кто слышал такое? Аф ихад. Никто. Ва умер ани асе эце. И он говорит, я это сделаю. Афилу лифне 100 шана я каше лаамин ше ие Исраэль ке медина. Еще даже 100 лет назад было тяжело поверить, что будет Израиль как страна. Адан еш лану баайот. И до сих пор еще есть у нас определенные проблемы. И еще будут. До тех пор, пока придет Мессия. Но если Бог поставил нас вот в это время, то мы должны и обязаны понять, какое наше положение. Зьем Ацмаут. זה לא חג חילוני, זה נקודה ראשונה. И первое то, что я хочу подчеркнуть, то что Йом Ацмаут это не светский праздник. Давка אצלנו, давка בישראל. Именно в Израиле. יש עוד כתב אחד באותו פרק. Есть ещё несколько стихов в том же в той же главе. 22 23. 22-23. כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפני נאום אדוני כן יעמוד זרעיכם ושמכם. בוא נתרגם בינתיים פסוק 22. Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Амен. אנחנו רואים הבטחה פה. Мы здесь видим обещание. ראינו שבשמיים אומר, כמו שאני אעשה בעתיד, עושה. Здесь Отец наш Небесный говорит, так как я сделаю в будущем. ותראו, פה לא כתוב עשיתי, או כאילו עשה, כן? הוא אומר עושה. זה זמן הווה, זה עכשיו. И обратите внимание, здесь он не говорит, как в прошедшем времени, как мы обычно читаем, но здесь он говорит в настоящем времени, как я делаю. Шамаем хадашим ваарец хадаша. Новую землю и новое небо. О, омер шезарехем яамод мули. Семя ваше будет стоять предо мной, пред лицом моим. Яамод зе зман атид. И будет стоять это будущее время. Мод меаньян. Это очень интересно. Давар мод надир, ше невуа и мухрезет беатит. Дерех клал баавар. Это очень редко можно встретить, когда пророчество, оно объявляется и говорится в будущем времени. Всегда обычно мы видим, что это уже в прошедшем состоявшееся. Они меткавен ле макор, ле иврит, ки батиргумим зе тамид баатид. Эцлену ло зе баавар, о баавар, дерех клал зе авар, авалькан анахну руим баатид, нихтав. Я сейчас опираюсь и говорю именно на источник, то есть на священные писания на иврите. На иврите в священных писаниях все пророчества, основная часть, они в прошедшем времени. Большинство. А здесь пророчество на иврите, которое говорится в будущее. Почему это написано так? Шеадор шеляну ашер айом роэ מימוש של הנבואה שארץ ישראל כבר קיימת. И наш род сегодня, когда видит вот это исполнение пророчества, когда сегодня уже страна и земля Израиля существует. היום כל הזמן אנחנו מרגישים לחץ מאויבים, נכון? Сегодня мы все время ощущаем давление от наших врагов. Кама паамим ани шамати бахадашот авур кинерет, ши митябешет, вело ие. Сколько раз я слышал из новостей, что кинерет, он осушается и не будет его. Ле бе Исраэль. Не в Израиле. Кен. Хадашот ле шелану, зе ле... Ну я не понял. Новости не израильские. Итонаим, тишма, итонаим баим, михуль. Понятно. עושים את הצילומים, ואומרים, הנה, עכשיו אני עומד, הפלס של המים, הוא 10 מטר מתחת לקו אדום, נגיד. לא היה 10, אבל היה קרוב לזה. В общем, залетные эти, как его, корреспонденты из других стран, которые приезжают сюда в Израиль, и меряют там кинерет, и у них всегда 10 метров не достает. משהו כזה, כן. לא ככה אמרתי, תשמע, יש אנשים שישמעו, הם מבינים רק תרגום. תתרגם... תתרגם קולטורנה. אבל אנחנו לא רואים נבואה שכנרת נעלמת. Но мы не видим такого пророчества, что כנרת она исчезает. Нету такого. Есть невуа, что Ефрат бен Адам овер басандалим. Есть пророчество, что Ефрат переходит он в сандалях человек. Зе ямим ахры, зе кеца ямим. Вахшав зе квар еш. И это в конце времени, и сейчас это уже можно сделать. А валавур кинерет лё катув клюм. Но по кинерету ничего не написано. Маша они кен йодеа, они от... יוכל לדוג בים המלח, מחכה לתקופה הזאת. То, что я еще знаю, я смогу ловить рыбу в мертвом море. ליד אנגדי, שמה, יהיה דייק טוב. Я жду этого, я знаю, что там возле Энгеди, там будет хорошая рыбалка. כתוב. Так написано. כן. בנביא כתוב את זה. У пророков так написано. אותו דבר כתוב עבור ישראל. И то же самое написано по Израилю. Израиль ямод ад бият амашех. Эн ма лефахед. Израиль будет стоять до того времени, как придет Мессия. Аф эхад аулам отсмо уло юхал литгабер алену. И сам мир, он не сможет победить нас. Кен, анахну од нагия литкуфа гог умагог. И мы еще придем в то время, когда будет Гог Магог. Кол аулам игия лекан, ле эмек Исраэль, по лиад Хайфа. И весь мир соберется здесь, в эмек Израиль, здесь, недалеко, после Хайфы. Ло, зе ло Исраэль. Изра. Изра. Эль, кен. Изра, эль. И засеет Господь. Да. Кен. Изра, эль. Израиль, זה משמעות של המילה ישראל, זה לא ישראל. Израиль, שם עם זין, כן. Там זין. כן. Там засеет Господь. זה מאוד חשוב. Недалеко возле Хайфа. זה עמק, איפה שחורשים אדמה, זורעים זרעים, עד היום. И это равнина, там где сеют, там где жнут. Но до сегодня. И очень она богатая земля. אבל השם עזרה שמה בגופות של האויבים ישראל. זאת המשמעות של העמק הזה. И Господь посеет там тела врагов Израиля. Засеет трупами. Да, засеет трупами. כן. ביוחזקאל בפרק 37 עד 39 נכתב על כל הדבר הזה ודיברנו. ויזקאל описывается это всё и мы говорили с вами об этом. תוך שנה ישראל לא הצליח לקבור כולם אפילו. И за год Израиль не успеет и не сможет похоронить всех, кто там будет. Израиль. העמק הזה. Израиль, вот эта равнина, עכשיו, посеет Господь. ההבטחה הזאת מפסוק 22 מובן שהזרע שלנו יעמוד כמו שהשמיים חדשים וכמו שארץ חדשה. И здесь вот в 22 стихе обещание, то что наше семя, оно будет стоять точно так же, как будет новое небо и новая земля. То есть это обещание такого же уровня. Кен, по-моему, моя история шелану, по-моему, рацуля шмидотану лехалутин. Дважды уже хотели и пытались уничтожить наш народ полностью. Кен. Зе я Аман. Первый был Аман. Вашини я Гитлер. И второй был Гитлер. איך מנו ביצע את זה, כל המטרה הזאת, להשמיד ולגמור את העניין פעם, כאילו, מפעם לנצח. И каждый из них хотел исполнить это полностью, истребить весь народ один раз и навсегда. אנחנו תמיד משלמים מחיר כבד. И мы всегда платим тяжелую цену. ומה יצא מזה? И что из этого вышло? מדינת ישראל. Земля Израиля, страна Израиля. Мединат Израиль, Йом Ацмаут. Страна Израиля. Okay. И День Независимости. Так и хочется сказать. Ам Исраэль Хай. Ам Исраэль Хай, тагит, ламало. Тов меот. Зе нахон. Тамир Хай ланецах. Весрим вешалош. И 23-й. והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפני אמר אדוני. Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будут приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь. עכשיו, כן, מאוד מעניין. הנבואה הופכת לזמן עבר שוב פעם. Здесь очень интересно, пророчество опять переходит в прошедшее время. В пасуке 22 катув и в 22 стихе написано и будет так. Азера шелахем яамод лефанай ланецах. Семя ваше будет стоять передо мной навечно. Ки зе хашув, зе автаха ле иудим, ле Исраэль. Это очень важно, потому что это обещание именно для евреев, для Израиля. אבינו שבשמיים הוא אומר, אל תפחדו, אתם תהיו לנצח, תמיד, אף אחד לא יוכל להשמיד. И Отец наш Небесный говорит, не бойтесь, никто не сможет уничтожить вас. Это обещание. ובפסוק 23, שהוא פונה שוב פעם לגויים, а в 23 стихе, когда он снова обращается к язычникам, הוא אומר, והיה. Он говорит, и было. היה. Было. ועל מה כתוב? על ראש חודש ושבתות. И о чем написано? О главе месяца и о шабате. זאת אומרת שיהיה שמיים חדשים וארץ חדשה. Это значит, что будет новое небо и новая земля. ושבת נשארת. а шаббат остается. Верош ходишь гамкен. И глава месяца тоже остается. Каха катув. Так написано. Зото мерет, че аф эхад ло яхол лешанот шаббат лейом ахер. И это значит, что никто не может изменить шаббат в другой день. Есть айом амон амон дивухим авур шаббат. Кен. А, есть... Викухим. Есть сегодня очень много споров по поводу субботы. Кен. Викух. Замур ли от шаббат, о йом ришон. Может быть, это должна быть суббота, а может быть, это должно быть воскресенье. Леа филу шалу, эх ата йодеа, ше шаббат, зе шаббат. У меня даже спрашивали, как ты знаешь, что шаббат это шаббат? На иврите все просто. Ле, эм шуалим барусит. Не, они спрашивают по-русски. Че они немца бахуль. Когда я нахожусь за границей. Зе эм шуалим. Они спрашивают. Уля это туе, уля есть бельбуль ба йоман, шам ве по. Эх это батуах, ше шаббат, зе давка шаббат, у айом шаббат, вле айом ахер. Может ты ошибаешься, есть там какая-то ошибка в календаре. И как ты знаешь, что именно вот сегодня это шаббат, это суббота? Есть ли чува лазе? У меня есть ответы. Ну вот пошут. Очень просто. Не умер ше атем хагигим йом ришон. Вы празднуете, я говорю, вы празднуете воскресенье. Они йодеше йом лифне ецли шаббат. Я знаю, что день до этого у меня шаббат. Пашут меод. Очень просто. Лама? Почему? А бенадам шешуэль эта шела, у миткавен, ше у батуах, ше йом решон, зе нахон, у бамаком. Человек, который спрашивает такой вопрос, он уверен, что воскресенье – это правильно, и все на своем месте. Аколь нахон ве йоман бамаком, коль аколь бамаком. Все правильно, и календарь правильный, и все на своем месте. Аз они нотен типа, они умер, они мистакели леха, вимата хогег махар, аз они хогег айом, айом, если шаббат, зе пашут. Я даю ему совет и говорю, слушай, так как ты празднуешь завтра, ты знаешь, что мне надо праздновать день до этого. На не батох. Я уверен, день до этого. Анашим медвакхим им китвея кодеш им илухим. И люди спорят со священным писанием и с Богом. Соним отану. И ненавидят нас даже иногда. Че анахну омдим аля эмет, че катув кан. Что мы стоим на правде, которая записана в Слове Божьем. Маня холасой. Что я могу сделать? Шаббат ухозер ли кола улам кием хофеш. Шаббат, он дан всем людям в этом мире. Ухозер. Он приходит. А, возвращается. Он возвращается, как тот день отдыха, который дан всему миру. Именно суббота. Афехат ле ая маамин, ше Исраэль ие медина. Вы знаете, никто не верил, что Израиль, он будет страной. Айом ле маамином, ше шаббат яхзор ле мекомо. И сегодня не верят, что суббота, она вернется в свое положение. Ле анашим каше лишмуа драша казот. Есть люди, даже которым тяжело слышать такую проповедь. Им ле яхолим лишмуа, че медабрим аль шаббат. Они не могут, им тяжело слушать, когда говорят о субботе. Лама? Почему? Это двара Дунай умер. Это говорит Слово Божье. Диврам испар ревит. Четвертая заповедь. Аулам омед аль дварим каэлу, везе муадей шел Ашем. Весь мир стоит на Слове Божьем, и это те праздники, которые назначил Господь. Он назначил это, и Он не отменял. А люди отменяют это. Злятся на меня. Лама ата бихлал медабер аль зе? Эн леха носе ахерет, лама ата ногеа лешаббат? Что ты вообще об этом говоришь? У тебя что, мало тем? Не говори вообще о Шабате. Тагид лану эх ухев отану. Говори нам, как Бог любит нас. שאנחנו טובים. שמי חרושי такие. אנחנו רוצים לשמוע משהו טוב, חיובי. Мы хотим слышать что-то хорошее, положительное. Рабутай, למה נושא השבת נחשב כשלילי? אני שואל. Друзья, почему тема субботы, она относится к отрицательным темам? Мы кувя את זה. Кто это постановил? Мы посек, אני שואל. Кто это постановил и заключил? ישעיהו 66. Исаия 66 глава. Вот пам, они руце ломаются. Я хочу еще раз засчитать это. А Мединат Исраэль ло айта 2000 шана. Ло айта. Страна Израиля не было 2000 лет. А йом увда? Сегодня она есть. Увда, нахон? Это факт. Факт. Векатув по вехая מדי חודש בחודשו. Тогда из месяца в месяц. ומדי שבת בשבתו. И из субботы в субботу. יבוא כל בשר. Будет приходить всякая плоть. לאן? Куда? לא לבית מקדש כתוב. Не написано в храм. כתוב להשתחוות. Написано поклоняться лефанай. Передо мной. По-другому, у нас по-другому. У нас пред лицо мое на поклонение. Зе беседер, зе кимато то давар. Вальбанахну не тарин. Коль басар, лама катув коль басар. Почему написано всякая плоть? Коль басар зе кулям, коль аулям куло. Всякая плоть это все, весь мир. מילה בשר מפני שהיה בושר לכולם, זה אותו שורש, אותו אותיות, אותו מילה. Всякая плоть, потому что слово плоть, оно имеет тот же самый корень, как слово проповедовать, либо сэр. ונכתב אותו דבר. И даже пишется точно так же. И поэтому всякой плоти было проповедовано, и всякая плоть будет приходить перед Господом. זה מילה בשר. Это слово плоть. כן? יש. וזה מילה? ביסור. ביסור. А это слово проповедовать. ביסור. אותו דבר. Пишется точно так же. אז אם אנחנו צריכים להיות אור לעולם, למה אנחנו מפחדים לבשר על שבתות, על המועדים, על כל הדברים שצריך לחזור לעצמו? Если мы должны быть светом мира, то почему нам бояться говорить о праздниках, бояться говорить о шабатах, о тех вещах, которые займут свое положение там, в Царстве Небесном? אף פעם לא כתוב ביום ראשון. עבור יום ראשון. Ни разу не было написано по воскресенье. אין דברה. Нету заповеди такой. אפילו אין מצווה. Даже нету такого постановления. היום בבוקר דיברנו ואירה שאלה אותי, למה המוסלמים עושים יום שישי? И сегодня с утра мы в семье с моей женой разговаривали, и она меня спросила, почему мусульмане, они в пятницу у них выходной. Марти, ки шаббат в йом решон тафус квар. Потому что я сказал, суббота и воскресенье уже заняты. Ах, они хошев. Так я думаю. שבת הוא יחזור למקומו. שבת הוא вернется в свое место, в свое положение. אנשים מתנגדים נגד דבר אדוני, נגד אלוהים. И люди, они борются и как бы восстают против Слова Божьего и против Бога. אבל כל בשר הוא יבוא להשתחוות לפני אלוהים. Придет поклониться перед Господом. Матай. Когда? בשבת, ככה כתוב. סובות, так написано. מה, אני, אני לא השם שישעיהו אומר את זה. Кто я такой? Я не виноват, что Исаия говорит так. וכמו שישראל קיימת היום? И как Израиль существует сегодня? גם זה יחזור. Точно так же и это вернется. קשה להאמין בזה. И это тяжело поверить в это. מי ראה נפלאות כאלו? אף אחד. Кто видел такие чудеса? Никто. אבל בסוף כל בשר יחגוג שבת. Но в конце всякая плоть она будет праздновать шаббат. ויש לי כמה דקות. פשוט רציתי לומר שתמיד בחגים אנחנו אוכלים, נכון? Я еще хотел добавить, что в праздники мы всегда кушаем, правильно? בפסח אוכלים. В Песах мы кушаем. В Суккот אוכלים. В Суккот мы кушаем. נכון? Правильно. שבועות גם אוכלים חלבי. В Шавуот мы тоже кушаем молочное. בפורים אוכלים. На Пурим тоже кушаем. ויום עצמאות גם אוכלים. И на День независимости мы тоже кушаем. В общем, всегда кушаем. נכון. למה? Почему? זה דבר רוחני לאכול, או זה דבר בשרי. מה אתם חושבים? Это духовное или это плотское кушать? Что вы думаете? נכון, זה דבר רוחני. Правильно, это духовное. אם עושים זה מול הפנים של האלוהים. Если делаем это пред лицом Господа. אם אנחנו מתפללים, אם אנחנו אומרים דברי תורה. Если мы молимся, если мы говорим слова из Слова Божьего. הדבר בשרי הופך להיות דבר רוחני. И тогда плотское становится духовным. אם אנחנו סתם אוכלים, если мы просто кушаем, לא טוב. Это нехорошо. אבל אם אנחנו אוכלים ומדברים דברי תורה, ונותנים כבוד להשם, но если мы кушаем и говорим о Слове Божьем и слова Божьи, אז אוכל הופכת להיות דבר רוחני. То тогда еда, она становится духовной. דוגמה. Пример. ספר התגלות. Откровение. פרק בית. Вторая глава. פרק בית, פסוק שבע. Седьмой стих. מי אשר אוזן לו, ישמע את אשר הרוח אומר לקהילות. המנצח אתן לו לאכול מעץ חיים אשר בתוך גן עדן לאלוהים. אמן. אמן. Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божьего. Амен. Умер ли минацех, а не нутен ли холь? И он говорит, я побеждающему дам вкушать. Перек Гимель. Пасук меод ядуа. Какая книга? Итгалут. Итгалут. Третья глава, очень известный стих. Кен. אפילו לא אומר פסוק. Даже не буду вам говорить стих. הנה עומד לפתח ודופק, והיה כי ישמע איש לקולי ויפתח הפתח, אבוא אליו ויסעוד עמו והוא עמדי. אמן. אמן. Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Амин. מה אתם חושבים? לשבת ולאכול ביחד עם המשיח, זה דבר רוחני או בשרי? Как вы думаете, сидеть вместе с Мессией и вкушать, это духовное или это физическое, плотское? המון המון מקומות בכתבי הקודש כתוב שיש Шлоша регалим хагим. Очень много мест, которые говорят о трех регалим, о трех праздниках, которые описаны в Торе. Катув ках каспо баядеха ветилех, ветикне шама баирушалаем, басар веяин, вешикор, вешеф, тохаль, ветиште, муля панех, муля пне Элохим. Написано, возьми деньги в руки твои и иди в Иерусалим, и купи там мясо, купи там вино, и сиди пред лицом Господа и вкушай. Тохаль ветиште. И пей. Радуюсь пред лицом Господа. Зе рухани. И это духовное. Абинадам хаяв лалехет ликнот охель штия, лашевет лехоль велештот, велатет кавод лебуре олам. Человек должен пойти, купить, сидеть, есть и пить, и дать честь Богу. Бегаль зе анахну байом ацмаут, миткапцим бияхат, охлим бияхат. И поэтому мы в праздник День независимости собираемся вместе, кушаем вместе. ומשפחה בריאה צריכה לאכול ביחד בחגים. И здоровая семья должна вместе кушать в праздники. Амен. Амен. בוא נתפלל. Давайте помолимся. אבינו מלכנו, אנחנו מודים לך על דברך. Отец наш, царь наш, мы благодарим тебя за слово твое. תברך את המדינה שלנו. Благослови нашу страну. גם תברך אותנו במדינה. Благослови также нас в нашей стране. כל הדרכים שלנו. Все наши пути, дороги. וגם שהזרע שלנו מבורכת לנצח, כמו שכתוב כאן. И чтобы семя наше было благословенно до вечности, как написано в Слове Твоем. ועומד מולך. И стояло пред Тобой. מתפללים. שם ישוע משיח אדוננו. Мы молим во имя Ишуа, Господа нашего. Амен. Амен. ועכשיו נתפלל קדיש. И сейчас мы помолимся молитвой освящения. Ит гадал ואית קדש שמי רבא בעלמא דברכי רותי וימליק מלכותי בחייכון ובימיכון ובחייתכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ו... אמרו אמן יהיה שמרבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתקלל שמות קודשיו בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן תתקבל צלות הון ועוד הון דכל ישראל קודם אבון דיבישמיה ואימרו אמן יהיה שלמה רבה מן שמיה Vechaim Aleinu ve'al Kol Yisrael Ve'imru Amen Osa shalom bimromav Oyase shalom aleinu Ve'al kol Yisrael